Глава 17. Александр. «Почему ты так быстро уезжаешь? Ты даже на ночь не останешься?» Ксения убирала пустые тарелки со стола. Я не смог отказаться от ужина, который она приготовила, несмотря на то, что заскочил всего лишь забрать оставленные здесь документы. Не хотелось ее обижать, согласился в последний момент. «У меня много работы, мне нужно завтра рано быть в офисе. Удобнее доехать из квартиры». Я говорил почти на автомате, потому что в это время прилетели сообщения на телефон, и мне нужно было их прочитать и написать ответ. «Но это же твой дом, он такой большой и пустой без тебя». Она говорила ласковым и грустным голосом, как всегда начинала звучать, если заводила тему наших отношений. Я уже почти точно знаю, куда это дальше пойдет. «Сейчас он мне неудобен, Ксень». Я прочел сообщение от Рогова. Похоже, сегодня вечером у нее собеседование. Проследить потом до дома. «Или это я тебе неудобна?» С этими словами она вдруг обняла меня со спины, укладывая голову на плечо. Я еле сдержался, чтобы не вздохнуть и не сбросить ее с плеча. Не настолько я жесток. Написал быстро ответное сообщение «да» и повернул голову к Ксении. Потом взял ее за руку, которой она пыталась украдкой пробраться под ворот рубашки. «Мы с тобой все обсудили, когда ты прилетела». Потянул в сторону, снимая со своих плеч и усадил в итоге на соседний стул за обеденным столом. «Ты же согласилась, помнишь?» Она за пару месяцев, что мы не виделись, вновь похудела, из-за чего ее карие глаза казались еще крупнее. Под ними залегли тени, видные потому, что Ксения не утруждала себя сегодня макияжем. Лишь слегка уложила короткие темные волосы. Мой приезд был для нее сюрпризом. «Ты мне не оставил выбора. Как тут не согласишься?» — надула губы она. «Мне не нравится наше соглашение». «Нравится или нет, ты согласилась. Я и так дал тебе много времени, чтобы ты с ним свыклась. Ты живешь в моем доме, потому что еще не освоилась в Москве и не выбрала себе квартиру. Плюс ты нашла психотерапевта рядом, и тебе удобно его посещать отсюда». «Да-да», — закатила она глаза, не желая выслушивать эти напоминания. «А потом я съеду и начну жить самостоятельной жизнью и все такое». «Я хочу, чтобы ты относилась к этому серьезно, как и всему остальному, что я сказал. Не и все такое, а занялась, наконец, уже своей жизнью. Хватит полагаться исключительно на меня и ждать, что я решу все твои проблемы». «Это потому, что ты такой», — схватила она меня за руку, когда я попытался встать из-за стола. «Ты всегда меня спасаешь, с самого детства. Ты мой рыцарь и мой...» Я выдернул руку и резко поднялся, громко отодвинув стул, понимая, куда идет разговор. «Нет, Ксения», — грубо прервал ее. «Ни любимый, ни муж и никто из всех тех ролей, что ты для меня выдумываешь. Мы развелись год назад. Год. А ты все продолжаешь относиться ко мне, будто между нами еще что-то осталось. Сваливаться мне, как снег на голову, не появляясь до этого месяцами, вываливать на меня все свои новые проблемы и говорить что-то о чувствах. Нет их больше. Давно. И не было никогда на самом деле». «Конечно, были. Я люблю тебя, ты забыл? Они все еще есть. И ты меня любишь, иначе не стал бы помогать. Не стал бы на мне жениться». Эмоционально воскликнула Ксения, тоже вставая со стула. Вцепилась в ворот моей рубашки. «Я женился не поэтому». «Конечно, поэтому». Не давала она мне уйти. А у меня не было желания проговаривать эту тему в сотый раз. У нее же были другие планы. «И мы ждали малыша, помнишь? Ты собирался стать отцом. Ты хотел им стать». «Ксения!» Я взял ее за запястье, отцепив от себя. Не ту больную мозоль она решила сейчас использовать, чтобы вновь попытаться меня удержать. Ох, не ту. «Эту тему ты должна обсуждать с психотерапевтом, помнишь? Не со мной». «Так пойдем со мной на семейную. Мы же семья». Она не давала мне уйти, в одно мгновение заставляя жалеть, что остался на ужин. Почти весь этот час разговоры были вполне нормальными. Про терапию и поиск работы с квартирой в Москве, про ее уход из питерского филиала. А как только я собрался уезжать, ее вновь прорвало. «Пожалуйста», — попытался я ответить как можно спокойней. «Прекрати это. Семьей мы перестали быть, как только ты родила, и оказалось, что это не мой ребенок. Что ты обманывала меня все это время. На обмане не может быть построена семья». «Не может быть любви на подобной лжи!» «Это была не ложь, я просто ошиблась. Я хотела, чтобы он был твой!» Ты просто посчитала, что я удобней в качестве отца, чем настоящий. Не тебе об этом судить, ты ничего не знаешь. Он сволочь, он бросил меня. Ну да, а я такой правильный и порядочный идиот, который не сможет бросить. Спасибо на добром слове. Я прошел в гостиную и нашел там свой пиджак на кресле. Начал надевать его, чувствуя, как в кармане брюк вибрирует телефон. Наверное, опять Рогов сообщение написал. Надо прочитать, вдруг что-то важное о Нике. Ты лучше, чем Исаев, 1000 раз. Ты идеальный, ты никогда меня не бросал. Припомнила она моего питерского зама, с которым крутила роман, и настоящего отца ребенка, что я, как наивный дурак, считал своим. Только сейчас вот бросил. Добавила обиженно, повисая на моей согнутой руке. «Исаев, я тебе напомню, взял на себя всю ответственность и заботится сейчас о ребенке, растит его как полноценный отец». «Конечно, а меня к нему не пускает». «Как только пройдешь терапию, пустит». Я отцепил ее в который раз. «Поэтому сосредоточься на этом. Ты же хочешь видеться с сыном, забрать его и растить сама, хочешь?» «Я хотела с тобой». «Мы не всегда получаем то, что хотим». Я чего-то подумала о Веронике. «Но я тебя не бросил. Я все еще забочусь о тебе, как обещал твоему отцу. И я все еще твой друг». Ксения опустила голову. Даже плечи поникли от понимания, что на мне эта манипуляция перестала работать безвозвратно. Потом скинула пушистую челку. «Друг с привилегиями, да? Удобно было со мной дружить и спать, когда хочется». Решила уколоть меня побольнее, раз уж я такой беспощадный с ней. «Ксень, прошу, не начинай. Ты этим пользовалась точно так же, без каких-либо зазрений совести. Тебе даже отношения не мешали. Только меня ты забывала ставить об этом в известность, как вышла с Исаевым. И наломала в итоге таких дров». Я покачал головой, вспоминая всю эту кошмарную историю. «Если бы я тогда только знал, что происходит, что она прилетела из Питера, поссорившись с Исаевым, и желая утешиться в моих объятиях, а не просто потому, что соскучилась. Мне и самому тогда было одиноко. Как я мог отказать? Дурак». «А теперь я свободна». Ксения перегородила мне дорогу уже у самой двери, положила руки на грудь, скользя ладонями под полы пиджака. «И ты свободен. Почему же ты не можешь остаться сегодня на ночь? Почему не хочешь?» Заглянула мне в глаза, приподнимаясь на пальцах ног. «Тебе ведь всегда нравилось. Я сделаю все, как ты любишь». Ее зрачки расширялись, будто она уже живо представляла себе нашу близость. «Не надо, Ксюш». Я вновь и вновь снимал с себя ее руки. «Тебе пора найти себе хорошего мужчину и продолжить жить». «Я уже нашла. Я выбрала тебя, разве ты не понимаешь?» «Это не я. Между нами все закончилось. Теперь это будет просто дружба, и то, пока ты не встанешь на ноги. Пора прекращать эти игры в любовь. Ты сама себя убеждаешь, что любишь меня только потому, что нет никого другого и тебе одиноко. Это не любовь. Это попытка заполнить пустоту». «Откуда тебе знать?» В ее глазах сверкали одновременно гнев и слезы. «Поверь, я знаю. Иначе...» Я проглотил конец фразы. «Не женился бы на тебе никогда, пытаясь заглушить боль от предательства той, что любил. Иначе бы не говорил». «Это нечестно», топнула она ногой. «Это нормально, это жизнь, Ксения. Обсуди это, пожалуйста, со своим терапевтом, тебе станет легче». Я отпер дверь и вышел в прохладу наползающего вечера. «Все дело в женщине, да? У тебя опять кто-то появился?» — послышался голос Ксении за спиной. «Нет, у меня нет женщины», — почти соврал я, думая только одно слово «пока». «Пока у меня нет женщины. Это вопрос времени. Осталось завершить пару токсичных отношений и начать жизнь с чистого листа». Сев за руль, я, наконец, выдохнул и добрался до телефона. Прочел сообщение от Рогова. Веронику кто-то пас всю дорогу с собеседования. Михайлов написал, что у ее дома стоит Лексус Вильнера. Похоже, ждет. «Черт!» Я ударил по рулю и тут же завел машину. Хунцы взревел мощным движком, заглушая мой раздраженный рык сквозь зубы. «Я не дам этому уроду до нее добраться».